Итак, Мусаваса дал своему сыну Тихенне 2000 бывших наемников фараона и около 4000 ливийской голытьбы и приказал немедленно вторгнуться в Египет, награбить что удастся и приготовить запасы для настоящей армии. Сам же, собирая более крупные силы, разослал гонцов по оазисам, призывая под свои знамена всех, кому нечего терять. Давно не было в пустыне такого оживления. Из каждого оазиса толпами шла такая отчаянная голытьба, что хотя на этих людях уже ничего не было, их нельзя было назвать иначе, как оборванцами. Опираясь на доводы своих советчиков, которые месяц назад были офицерами фараона, Мусаваса вполне основательно предполагал, что его сын успеет разграбить несколько деревень и городков от Тереметиса до Сентинофера, прежде чем наткнется на сколько-нибудь значительные египетские силы. Кроме того, ему сообщили, что при первых же слухах о движении ливийцев не только разбежались все рабочие большого стекольного завода, но даже отступили войска, занимавшие крепость в Сахет-Хемау на берегу Содовых озер. Это было для ливийцев весьма благоприятное предзнаменование, потому что стекольный завод представлял солидный источник доходов для фараоновой казны. Но Мусаваса допустил ту же ошибку, что и Верховная коллегия жрецов. Он не угадал в Рамсесе гениального полководца. И произошло то, чего никто не ожидал. Не успел первый ливийский корпус добраться до окрестностей Содовых озер, как там уже оказалась вдвое большая армия наследника египетского престола. Нельзя было даже упрекнуть ливийцев в непредусмотрительности. Тихенна и его штаб создали вполне приличную разведку. Лазутчики неоднократно побывали в Мелкате, Навкратисе, Саи, Минуфе и переплывали Канопские и Бальбетинские рукава Нила, но нигде не встретили войск, движение которых, очевидно, задерживал разлив. Напротив, повсюду видели переполох среди оседлого населения, которое бежало из пограничных областей. Не мудрено поэтому, что они приносили своему военачальнику самые утешительные вести. А тем временем армия царевича Рамсеса, несмотря на разлив, через 8 дней после мобилизации достигла границ пустыни и, снабженная водой и продовольствием, скрылась в горах у Содовых озер. Если бы Тихенна мог, как орел, взлететь над становищами своего войска, он в ужасе увидел бы, что во всех ущельях этой местности скрываются египетские полки и что с минуты на минуту его корпус будет окружен.